Дорогие друзья, радиослушатели, мир Божий всем вам! Читаем сегодня Слово Божие из Евангелия Иоанна 10 главы, из стихи от 27 по 30. «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их, больше всех, и никто не может похитить их из руки отца моего. Я и отец одно». Мы уже говорили об этих овцах Иисуса в нашей прошлой беседе и отметили, что овцами Иисуса являются те люди, которые идут за Ним, слушая Его голос. Они отличают Его голос от многих других голосов обманчивых, и послушны только Ему, а поэтому обязательно придут домой, то есть в небо. Другая особенность этих овец Иисуса, Он говорит здесь: «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их». Это очень драгоценная истина для человека, когда он уверен, что Иисус знает его лично. Во-первых, Он знает их потому, что их имена записаны у Него в книге вечной жизни. Это происходит тогда, когда человек сознает свое греховное состояние, свою погибель, и потому, сознавая, что он грешник, обращается в покаянии к Богу, прося прощения за свои грехи. Тогда Господь по своей милости прощает грехи такого человека, возрождает его Святым Духом Своим и записывает его имя в эту дивную книгу жизни. Эту запись ведет сам Господь, и Он знает имена всех записанных там. А это как раз и есть эти овцы Иисуса. Это единственный путь к тому, чтобы сделаться овцой Иисуса и иметь его своим пастырем. Он знает их не только по имени, но и как родственников. Они теперь его дети и его братья. В этом же Евангелии Иоанна в 1 главе стихе 12 сказано: «А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божиими». Овца Иисуса является и его детем, его чадом. Потом послание к евреям во 2 главе, мы читаем в стихах 11 и 12 следующее: «Ибо и освящающий, и освящаемые все от единого, поэтому он не стыдится назвать их братьями, говоря: возвещу имя твое братьям моим, посреди церкви воспою тебя». Он является нашим братом, и мы его братьями. Это все те, которые принадлежат к его церкви и являются его овцами. Дальше в Иоанна 15:14-15 читаем следующее: «Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам, я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его, но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего». Здесь сказано, что его овцы – это его друзья, так что он знает их и как друзей. Еще одно. Он знает их как свою собственность. Это его овцы, он говорит, мои овцы. Они ему принадлежат, так что это его собственность. В книге «Песни песней» во 2 главе, там, где идет разговор этой возлюбленной с возлюбленным, что отображает Христа и Церковь, сказано так: «Возлюбленный мой принадлежит мне, а я ему». Так что он знает их по именам, знает их как своих детей, как братьев, как друзей и как свою собственность. Даже в этой жизни важно, кого мы знаем и кто нас знает. Но быть уверенным, что Иисус знает меня как свою овцу, это невыразимое счастье. Многие думающие, что они будут в небе, потому что они хорошие люди или религиозные люди, они принадлежат к той или другой церкви и даже кое-что делают для Бога, будут очень разочарованы, когда Он скажет им, что никогда не знал вас. то есть вы никогда не были моими овцами. Знает ли вас Иисус, дорогие слушатели? Знает ли Он вас как своих овец? Это самый серьезный вопрос, который можно задать человеку, имеющему надежду быть в Царстве Христа, но не принадлежащему ко Христу, хотя он и верит в Бога и в небо. Читаем для этого Евангелие Матфея 7 главу и стихи 21 по 23. «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца моего Небесного. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им, я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие». Что-то подобное Иисус сказал и о пяти неразумных девах, как читаем в Евангелии Матфея, 25 главе, стихи 11 и 12. «После приходят и прочие девы и говорят, Господи, Господи, отвори нам. Он же сказал им в ответ, истинно говорю вам, не знаю вас». Как это страшно! Всю жизнь надеялись и потом такое услышать у дверей вечности. И как это важно, что Христос здесь говорит о своих овцах. Я знаю их. Знает ли он тебя, мой друг дорогой, слушатель? Вы скажете, а как же это можно знать, чтобы не ошибиться? Познавшие Христа и ставшие Его овцами, имеют свидетельство Духа Святого, который поселяется в них в день покаяния и спасения. Послание к Римлянам 8:16 об этом сказано так. «Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии». Может быть, он очень слабый, этот голос, но он есть у каждого спасенного человека. Потом следующие слова Христа из нашего текста являются видимым доказательством того, что я являюсь овцой Иисуса. «Я знаю их, и они идут за мною». Все люди идут за кем-то, а они за Иисусом, по Его следам шагают. И это очень заметно. За кем мы идем, так мы и живем, и того вождя образ носим. Идти за Ним – это означает во всем исполнять Его волю, а она открыта для нас в Его Слове, то есть в Библии. За кем ты сегодня идешь, дорогой друг? Только идущие за Христом придут в небо, а все остальные дороги и все другие вожди ведут в ад и в погибель. Следующее он говорит здесь, «И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек». Какое чудное обетование и какая великая привилегия для овцы Иисуса! Все вожди обещают своим последователям что-то, но жизни ни временной, ни вечной никто, кроме Бога, дать не может. Это потому, что Он Сам есть жизнь и Сам есть источник жизни. Христос сказал «Я есть жизнь». При сотворении человека Он дал ему земную, физическую жизнь, а вечная жизнь тоже от Него исходит. Он приобрел ее своими страданиями и смертью на кресте, и только Он есть Тот, Кто понес на Себе грехи всего мира, и поэтому только Он может дать вечную жизнь. И когда Он дает ее, эту вечную жизнь, то дает ее на всю вечность. Он хранит своих овец в своей руке, и из его руки никто похитить его овцы не может. Об этом есть спорное понятие, но если вы будете его овцой на деле, то к вам относится все сказанное в нашем тексте. Его овца слушается его голоса, он знает ее по имени, и она является его собственностью. Она идет только за ним, и Он дает ей эту вечную жизнь. Кто же может отобрать ее у Него? Он находится в Отце, и, будучи в Его руке, Его овца находится и в руке Отца, и никто не может похитить ее из руки Его и также из руки Отца. В этом и есть сущность вечной жизни, потому что она дается навеки. Многие будут пробовать похитить ее из руки Божией, похитить нас из руки Божией. Мир, окружающий нас, наша плоть, сам дьявол. Но Писание говорит, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе. О, дорогие друзья, сделайте сегодня его овцой. Приобретите эту вечную жизнь и славьте его во веки веков. Слава ему за все. Аминь.